этому плану не суждено было сбыться. Иван, бывший с полчаса за сторожа в Деминском ларьке, изнывал от безделья, когда воротившийся Демин, не придавая никакого значения своим словам, сказал: «Там чего-то казаки опять гуртуются». Иван тут же распрощался с Деминым. «Казаки гуртуются» могло означать и мирный заготовительный выход. Казак тоже любит сладко поесть. А рынок сейчас, в августе, скатерть-самобранка со всех концов света. Поспевает к этой паре и свое. Из тайги, с огородов, пасек, полей, с полян и пустошек, даже с городских балконов, превращаемых на лето в грядки. Тучные ряды ломятся от изобилия, так и плывут перед глазами полными коробами. Бойкие языки зазывают на десятках акцентов, и никакая иная любовь не знает столь нежных слов, как любовь к садовым и огородным чадам. Никакое сладострастие не сравнится со вкусом южных плодов. За тысячи и тысячи километров, спешивших к тебе, чтобы в юности, свежести и красоте усладить твою целомудренную страсть. Рынок в августе — это за душу берущий гимн земле роженицы и человеческому кропотливому и неустанному пособию ей в вынашивании плодов. Это песнь величию и чистоте человеческих рук и душ, тянущихся друг к другу, чтобы ни у кого ни в чем не было недостатка. А если навеется кому в голову случайное и кислое, точно в недозрелом плоду мысль, как же, мол, при таком изобилии процветает такая бедность, гоните ее прочь. От одной картины этого великого благополучия можно насытиться и усладиться с лихвой всем, кому только захочется. Рынок в августе — это такая же демонстрация нашей непобедимости, как военный парад в красные дни национального торжества. Это такой же фейерверк рассыпающихся на гирлянды разноцветных огней, как праздничный салют. Вполне могли казаки гуртоваться, чтобы полюбоваться на это дивное, редко когда выпадающее зрелище, которому не может быть равнодушен никакой человек. А могли явиться и с взыском, такое тоже бывало. Так оно и вышло на этот раз. И вовлекло в свою бучу Ивана. Потом город, не соглашаясь с газетами, говорил, что казаки пришли, чтобы взять и сдать в милицию не то азербайджанца, не то чеченца, который в определенный час отрывался от прилавка с фруктами и спускался в общественный туалет, где вручал агентуре для распространения взятки порции наркотика. Среди тех, кто потом этими дарами пользовался, оказался и сын казака. Казаки умеют снимать показания. И сын показал на снабжавшего его зельем, а тому пришлось показывать на источник. Казаки явились вшестером, но о мере наказания заранее не договорились, а еще при входе громко обсуждали, сдать им чеченца или азербайджанца в милицию сразу же или прежде публично, тут же на рынке, выпороть, а уж потом сдать. Чеченец или азербайджанец успел скрыться. Разъяренные казаки с криком набросились на его друзей-кавказцев. Все ответили издевательским гвалтом, слово за слово, угроза за угрозу. Казаки были дурнее, кавказцы злее и наглей. Казаков взбесило еще и то, что кавказцев в минуту набралось втрое, в четверо больше, чем их. Казачья честь оказалась в опасности и взорвалась. С переполненных, густо усыпанных горками, рдеющих и переливающихся всеми цветами радуги рядов полетела на землю, рассыпалась, захрустела под ногами. Загремели сброшенные орудия торговли, загласили бабы. Вмиг наскочила беспризорная ребятня. Казаки рывками двигались друг за другом вдоль рядов и с ревом сметали с них все до полного опустошения. Иван и сам не помнил, как он оказался рядом. И тоже с криком и неистовством переворачивал, сталкивал, отпихивал, орудуя руками и ногами, надвигаясь и отступая, как в ритуальной пляске. Потом сцепили...